После этого, отвергнув личного Бога ради безличного, было бы нелогично продолжать смотреть на человека как на личность. И, следовательно, понятие о человеке как о личности тоже должно быть отброшено. И человек, в свою очередь, должен рассматриваться как принцип. Снаружи – личность, внутри – принцип. Таково должно быть истинное представление о нем. Так, одновременно в двух направлениях шел процесс разрушения идеи личности и перехода к принципу. Личный Бог переходит в безличного Бога, и личный человек в безличного человека. Так, последовательными ступенями развивалось великое представление о Боге и человеке. Мы видим две сходящиеся линии безличного Бога и безличного человека, и Упанишады объединяют их последовательно так, что, наконец, они становятся одной. Последнее слово каждой Упанишады – «ты тот». Есть только один принцип, один вечно блаженный. И этот один принцип проявляет себя во всем этом разнообразии.